Глава вторая. Иона, младший брат Алекс, за столом только и говорил, что о происшествии в школе. «Он из Малрея отбивную сделал, прямо как на боях без правил». «Тебя там не было», — отрезала Алекс. «Он просто ударил Малрея, и тот упал». «С одного удара!» Иона махнул кулаком, едва не сшиб стакан с водой, но успел его поймать. «Суперски!» «Иона, перестань», — сказала мама. К ужину она накрыла стол скатертью, зажгла свечи. Маме хотелось, чтобы вся семья собиралась вместе, и никто из Бэнксов ни на что не отвлекался хотя бы в течение получаса. Как правило, по вечерам все хватали что-нибудь из холодильника и разбегались по своим комнатам, компьютерам или к телевизору. Недавно мама спохватилась, что они совсем перестали проводить время всей семьей и ринулась в неравный бой. Папа в очередной раз пришел к столу с планшетом, ему надо ответить на срочное письмо, но он их внимательно слушает. И вот они сидят и мирно беседуют за ужином. Алекс, Иона, мама и частично мистер Бэнкс, неисправимый трудоголик. Мама решила довольствоваться малым и сочла это победой. Синтия долго не могла понять, почему родители подруги до сих пор вместе. Отец с головой погружен в работу, а мать в одиночку пытается вить семейное гнездо. Раньше Алекс об этом даже не задумывалась. Они всегда так жили. Папа был специалистом по связям с общественностью и зарабатывал деньги. Мама занималась пилатесом и сбором пожертвований, состояла в клубе книголюбов и пыталась собрать семью за одним столом. По большей части они прекрасно ладили, в отличие от родителей Софи, которые вечно разговаривали друг с другом сквозь зубы. «Парня так и не поймали», — заметила Алекс. «Он просто взял и ушел». Вызвали охрану, вместе с мистером Малреем пошли его искать. Она положила себе салата «Цезарь». И все без толку. «Не нравится мне тот район», — откликнулась мама. «Надо бы поставить у ворот охрану». «Ах, район не тот», — Алекс закатила глаза. «Скажи лучше, как есть. Тебе не нравятся люди, которые там живут». «Я вовсе не это имела в виду», — запротестовала мама. «Нельзя пускать на территорию школы, кого попало. Пусть хотя бы охрану у ворот поставят». «Крепость Зейтс!» — воскликнул Иона, пальцами надевая гренок на вилку. «Может, и орудийные башни поставить, и проволоку колючую поверху натянуть, крупнокалиберные пулеметы и проволочные заграждения. Получится настоящая тюрьма!» Мама строго на него посмотрела. «Не умничай. Я не это имела в виду. Зейтс вовсе не тюрьма. Хватит выдумывать». «Ага, тебе-то туда ходить не надо», — огрызнулся Иона. Мама рассердилась. «На территорию кампуса проник хулиган и напал на директора школы. Неужели ты не понимаешь, насколько все серьезно? А если бы он набросился на ученика?» «Эх, вот ведь не повезло», — вздохнул Иона. — «Дорого бы я отдал, чтобы посмотреть, как Малрою врезали в пузо». — «Иона!» — Алекс сдержала смешок. По словам врачей, у Ионы был недостаток самоконтроля, что на деле означало следующее. Вся его жизнь состояла из серии поступков, балансирующих на тонкой грани между здравым смыслом и дуростью. Как правило, побеждала дурость. Поэтому с тех пор, как Иона пришел в Зейтс, Алекс должна была за ним присматривать. Она пыталась возмущаться, кому хочется целыми днями нянчиться с младшим братом. Мама не стала ругаться, а лишь обреченно вздохнула и сказала: «Алекс, я все понимаю, однако мы с папой не можем быть рядом все время, а Иона...» — она пожала плечами. «Он не виноват». «Ага, еще бы! Такова его натура, как у скорпиона или у лягушки». Алекс была совсем другой. Она прекрасно знала разницу между здравым смыслом и дуростью и вовсе не стремилась приступать эту границу. Пока мама занималась пилатесом и благотворительностью, Папа работал в офисе или встречался с клиентами, Алекс приглядывала за своим чокнутым братцем. «Давайте задействуем Малроя для сбора пожертвований, как на ярмарках, когда человек сидит над емкостью с водой, люди кидают мячики, и он падает. 1000 баксов за удар!» Иона замахал кулаками. «Бам, бам, бам! Стукните Малроя и помогите бездомным! Спорим, даже Алекс на это подпишется. Прикинь, как это украсит твое эссе для поступления в колледж!» «В Хаверпорте бездомных нет», — заметила Алекс. «Их сажают на автобус и вывозят в Нью-Йорк». «Тогда спасем китов! Какая разница, лишь бы отдубасить Малроя!» «Рукоприкладство — не повод для шуток, Иона», — сказала мама. Дети продолжали пикироваться, мама, как обычно, отвечала им на полном серьезе и убеждала Иону прекратить безобразничать, а он с удовольствием пользовался случаем и поддразнивал ее. Алекс перестала обращать на них внимание, она снова прокрутила в голове нападение на директора, и ей стало нехорошо. Совершенно обычный скучный день. Малрой уверенно подходит к парню и думает, что владеет ситуацией. И Малроя, и Алекс ввела в заблуждение безоблачная весенняя погода. Они жили словно внутри мыльного пузыря, не видя настоящего мира. А потом в школе появился тот парень, и мыльный пузырь лопнул. «Странно вот что», — задумчиво протянула Алекс. «После того, как он ударил Малроя, он придержал его, чтобы тот не упал, и заботливо уложил на траву». «Заботливо?» — всполошилась мама. «Заботливая? Рукоприкладство?» Алекс закатила глаза. «Прекрати, мам, я же не Иона. Я просто сказала, что это странно». Впрочем, как ни крути, так оно и было. Он положил директора на траву очень медленно и осторожно, заботливо. Алекс знала силу слова. Отец объяснил ей еще в детстве, каждое слово обладает своим цветом и оттенком. С их помощью ты рисуешь определенную картинку, которую видит другой человек. Заботливо. Слово она выбрала не случайно. Еще можно было сказать, что он сделал это немного виновато, будто незнакомец сожалел, что ему пришлось ударить Малроя. Однако тут концы с концами не сходились. Нельзя ударить человека в живот случайно. «Ах, прости, прости, не видел, что ты здесь». Отец читал что-то на своем планшете, слушая краем уха. Наконец он вмешался, не отрываясь от экрана. «Школа усилила меры безопасности. На записи камер наблюдения есть и его лицо». «Во всех ракурсах!» — воскликнул Иона. Отец сделал вид, что не слышит, и полиция его опознала. «Скоро поймают». «Его опознали?» — заинтересовалась Алекс. «И кто это? Он что, известный преступник? Из нашего города или нет?» Не зря парень показался ей знакомым. «Вряд ли. Полиция разыскивает его за хулиганство». «Откуда ты знаешь?» «Позвонил в школу», — ответил отец, не отрываясь от планшета. «Боец из мистера Малроя никакой, зато руководитель он хороший». «Наверное, ему сейчас все названивают», — заметила мама. «Неудивительно, если кое-кто заберет своих детей из школы». «Меры безопасности усилены?» — спросила Алекс. «Они думают, хулиган вернется?» «Вряд ли». Отец доел салат и отодвинул миску в сторону. «Впрочем, береженого Бог бережет». «Да уж», — кивнул Иона. «Вот придем однажды, а там все расписано граффити». «Не арт-хулиган», — возразил отец. «Просто нарушает общественный порядок». «Бьет стекла и все такое?» «Иона, перестань!» — вмешалась мама. «Чего я такого сказал?» — обиделся Иона. «Хочешь организовать фан-клуб?» — поддела его Алекс. «Уж и спросить нельзя!» — — проворчал брат. «С твоим послужным списком просто так не спрашивают», — отрезала мама, собирая грязную посуду. Отец, как ни в чем не бывало, продолжал набирать электронное письмо. «Мистер Малрой не знает, чем именно занимается тот парень. Его разыскивают в связи с умышленной порчей чужого имущества в особо крупных размерах». «Как его зовут?» — спросила Алекс. Отец поднял взгляд и нахмурился. Алекс прикусила язык. Отец оторвался от планшета впервые за вечер. Обычно ее многозадачный папа с головой уходил в работу, слушая семейные разговоры краем уха. Они часто шутили, что нужно повторить вопрос трижды, если хочешь добиться ответа. И вот папа бросил все дела и посмотрел на Алекс в упор. Если он обращал на что-то внимание, то делал это в полную силу. «Что не так?» — недоуменно спросила Алекс. «Никак». «Как это никак?» «Нет у него имени». «Отлично! Призрак в машине!» — воскликнул Иона и зловеще взвыл, как всегда не заметив, что ситуация в корне изменилась. «Человек без имени!» Отец на него даже не взглянул. Он пристально смотрел на Алекс, и она поняла, что разговор стал гораздо более серьезным, чем она рассчитывала, как в тот раз, когда Иона принялся подшучивать над мамой Калы Спеллинг и мистером Андервудом, учителем истории, случайно встретив их в кафе. «Ну», — Алекс заколебалась, — «если полиция не знает, как его зовут, тогда откуда им знать, кого искать? Ты же вроде говорил, что его опознали». «У него на счету несколько преступлений», — ответил отец. «Ты знаешь, как его имя?» «Скорее, прозвище». Отец помолчал. «Иногда он оставляет свою подпись». «И какую?» 2.0. «Это же мой средний балл!» — завопил Иона. «Размечтался», — небрежно бросила Алекс и обратилась к отцу. «Что оно означает?» «Если бы полиция это знала, его давно бы поймали». Алекс не спалось. Странные события дня и разговоры не шли у нее из головы. Наконец она не вытерпела, встала и включила компьютер. Ионе не разрешали держать компьютер в комнате, но Алекс родители доверяли, потому что она не станет заниматься ничем таким, как выразилась мама, отводя взгляд. Софи и Дениза целый год подкалывали подругу, предостерегая ее от шалости в интернете. Она открыла браузер и запустила поиск по 2.0. Много ссылок на статьи в Википедии, Web 2.0, Медицина 2.0, Творческие сообщества и фонд Apache. Куча ссылок на компьютерные сайты. Производители программного обеспечения постоянно выпускают новую продукцию, и ее можно отследить по номерам версий. 0.9 бета, выпуск 1.2. Что же такое 2.0? Браузер Google Chrome, которым пользовалась Алекс, тоже имел номер. Его версия была 33.0 или вроде того. 2.0. Алекс решила поискать в картинках. Она лениво пролистывала изображения солидных и сдержанных корпоративных логотипов с претензией на новаторство. Правительство 2.0. Город 2.0. И даже невероятно, папа 2.0. Похоже, у всего бывает новая версия, даже у пап. Алекс попыталась представить своего отца в улучшенной версии. Однако на ум пришли только пузатые типы в клетчатых рубашках и джинсах в обтяжку, расхаживающие с важным видом. Среди логотипов мелькнула необычная картинка. Алекс едва ее не пропустила. Она отмотала назад. Нарисована на дымовой трубе краской из баллончика. В отличие от тщательно продуманных корпоративных брендов, где цифры служат дополнением, здесь они небрежно намалеваны алым цветом. Судя по всему, это нефтеперерабатывающий завод. Граффити находятся высоко, даже слишком. Изображение слегка размытое, явно снимали на телефон, хотя цифры 2.0 вполне отчетливые. На заднем плане покрытые сажей резервуары. На темном фоне подпись светится как маяк, выступая над закопченными трубами и клубами дыма. 2.0. Ярко и вызывающе. Алекс перешла по ссылке, надеясь узнать больше, но попала на сайт про искусство граффити в разных странах. Случайные люди загружают случайные снимки. Кстати сказать, среди прочих картинок это вовсе не была самой впечатляющей. Рисунок простой, цвет тоже. Ничего в ней особенного, информации к размышлению почти нет. Короче, непримечательно ничем, кроме местоположения. К примеру, работы знаменитого Бэнкси куда интереснее. Зимой Синтия им прямо-таки заболела, потому что он был во всех новостях. Она убедила Алекс сгонять в Нью-Йорк на поезде и отправиться на поиски шедевров преступного искусства. Они облазили Нью-Йорк вдоль и поперек, разыскивая рисунки уличного художника. Алекс продолжала листать картинки, уделяя им не меньше внимания, чем подготовке к контрольной по мат-анализу. Полчаса спустя ей попалось еще одно изображение с пометкой 2.0. На стене какого-то склада или ангара. Снимали явно из-за ограждения из колючей проволоки. Алекс прошла по ссылке. И снова никакой дополнительной информации. Просто большой металлический сарай, судя по желтой грязи вокруг, вполне может находиться в пустыне. 2.0. Новая версия. Вот только чего? Алекс продолжила поиск, выбирая только картинки, связанные с таинственным 2.0 и с вандализмом. Безрезультатно. Она вернулась к первому снимку и снова внимательно его изучила. Граффити находится очень высоко. Сразу бросается в глаза. Небрежно намалеванный красным вызов. Наглая подпись. Яркое заявление, которое выделяется среди сажи и копоти завода, словно маяк. 2.0. Что-то новенькое.